Глава 24. Рори. Я снова в Риме, затерянная в толпе, обезличенная. 14-летние мальчишки на мопедах проносятся мимо. Жара гораздо сильнее, чем когда я уезжала. Каждый дюйм моей кожи скользкий от пота. Сандалии хрустят по осколкам зеленых стеклянных бутылок, которые еще не успели убрать с мостовой. Группок туристов становится все больше. На каждом углу слышится английская болтовня. Бодро произнесенная с явным американским акцентом «чао» заставляет меня поежиться, потому что, как известно любому, кто провел достаточно времени в Италии, «чао» говорят лучшим друзьям. В отношении владельца магазина, которого вы видите в первый раз, это звучит довольно фамильярно. Тут больше подошли бы «сальве» или «бонджорно». «Привет» или «доброе утро». Я спешу через площадь мимо аптек со светящимися зелеными плюсами, где, как оказалось, нельзя купить чистящее средство или поздравительные открытки, только лекарства. Я прохожу мимо маленьких магазинчиков, называемых барами, где не продают алкоголь, как в Соединенных Штатах, только кофе и мороженое. Я захожу в один из них, чтобы выпить макиато, посидеть за столиком и немного понаблюдать за происходящим вокруг. В Италии не подают стаканчиков на вынос, поэтому в течение нескольких минут я просто медленно пью, пока все события последних двух дней проносятся у меня в голове. Допив, я ставлю пустую чашку на барную стойку, чувствуя себя абсолютной итальянкой. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Полгода назад я и представить себе не могла, что проведу столько времени в Риме, познакомлюсь с культурой Италии. Это событие, которого я никак не ожидала. Затем моя улыбка исчезает. Некоторых других событий я тоже не ожидала. Например, что близкие предадут меня. Хотя больше всего я злюсь на Каро. Дело не только в том, что она была моей лучшей подругой, почти сестрой. Я обдумываю это, пробуя на вкус чувства, которое мучает меня, как ноющий зуб. Каро всю жизнь старалась угодить мне. И не хотелось бы это признавать, но, тем не менее, мне это нравилось. Возможно, это связано с тем, что у Кары никогда не было крепкой семьи, и она делала все возможное, чтобы сохранить связь с нами. Она постоянно поддерживала меня, бросила все, чтобы прилететь в Калифорнию, когда Нейт порвал со мной, и я потеряла работу. Она устроила мне сюрприз – выходные в спа. Помню, я удивлялась, как она смогла себе это позволить. Она утешала и выслушивала все, что было у меня на уме. Но Кара – человек, которого трудно разговорить, узнать, что у нее на уме и на душе. Обычно все замечательно, даже если она погрязла в долгах, даже если ее карьера складывается не совсем удачно. Похоже, она не хотела прибегать к моей помощи или признавать, что все идет не так гладко. Возможно, ей проще быть замкнутой и оптимистичной, не обращать внимания на свои проблемы, притворяться, что их не существует. Видимо, у меня было так много собственных проблем, что мы только их и обсуждали последние несколько месяцев. Наверное, я пропустила какие-то признаки, хотя, возможно, мне следовало больше интересоваться делами подруги. Я никогда не хотела, чтобы наша дружба была сосредоточена вокруг моей персоны. И все же я задаюсь вопросом, несправедливо ли обвинение Макса, что у меня есть склонность привлекать к себе всеобщее внимание. Действительно ли я позиционировала себя как главную в нашей дружбе, сама того не осознавая? Но как она могла так поступить? Украла книги, врала мне в лицо, когда я собственными глазами видела доказательства. Спала с Нейтом. Неважно, что мы с ним расстались, это все равно откровенное предательство. Это не вяжется с моей подругой, самым верным и заботливым человеком из всех, кого я знаю. Что ж, вряд ли это поддается логике. Иногда дерьмовые вещи просто случаются, без всякой причины. Я выхожу из бара и направляюсь вниз по Виа Кондотти. На знаменитом торговом проспекте в 10 утра уже оживленно. Я прохожу мимо магазинов Булгари и Картье, Гуччи и Прада. Роскошные магазины, раскинувшиеся веером от испанской лестницы, в витринах которых можно увидеть безупречных продавщиц, упаковывающих товары с традиционной тщательностью. Нет ничего необычного в том, чтобы провести 15 минут, разглядывая, как они аккуратно складывают оберточную бумагу и выбирают красивые коробочки и фантики. У фонтана Баркачча я поднимаюсь по испанской лестнице к церковным колокольням, возвышающимся над этим знаковым местом. Я нахожусь в одном из самых известных районов Рима, и все же я в мрачном настроении, но, к счастью, накачана кофе и спешу к квартире Джиневры. Я сказала Габриэлю, что мне нужно побыть одной, и попросила передать это Нейт и Каро. Я не стала объяснять ему причину, а Максу сообщила, что постараюсь встретиться с ним позже в Колизее, куда Джиневра организовала групповую экскурсию. На утро у всех запланировано посещение Сикстинской капеллы и Пантеона, где за время своего многомесячного пребывания в Риме я бывала не раз, поэтому я отказываюсь от участия. Макс тоже сомневался, что присоединится к утренней экскурсии, предположил, что побродит по Риму в одиночестве. Нынче утром он выглядел усталым, под глазами у него образовались полумесяцы синяков, причину которых я прекрасно понимала, поскольку тоже плохо спала. Мы с Максом позавтракали в его купе. Мы уплетали пирожные и пили капучино, стараясь не обсуждать предательство Каро и Нейта. Вместо этого мы говорили о папе, о том, что я скоро поеду в Мичиган навестить его, о том, что я подумываю стать учителем медитации. Макс напомнил мне, что я талантливая ведущая и не должна отказываться от всего, ради чего работала. Его слова ложатся на душу камнем. Ради чего работала? Напряженно, тяжело. «Может быть, я хочу найти что-то полегче», — сказала я, и он, покачав головой, предложил мне работу в его компании, любую работу вообще. Я улыбнулась, но отклонила это предложение. И чуть было не рассказала ему о другом предательстве Кара, о растрате, которую она даже не отрицала. Но удержалась. Я пока сохраню это в тайне. Направлю всю свою энергию на то, чтобы противостоять Джиневре. Я подумала, не написать ли ей еще раз, не предупредить ли о своем приезде, но решила этого не делать. Когда мы вместе работали над новой книгой, она сказала мне, что я должна чувствовать себя в ее квартире как дома. Она даже показала мне, как получить доступ к запасному ключу, который хранится в электронном сейфе на случай, если я приду на сеанс, когда ее еще не будет дома. Мне нужны ответы. Очень много ответов. Но получу ли я их? Пока мне лишь известно, что Джиневра посадила меня в роскошный поезд вместе с самыми близкими мне людьми. Она что-то запланировала для меня в Позитано. Я даже не догадываюсь, что именно. Она не собирается выкладывать все сейчас. Как раз перед тем, как я начну что-то подозревать, наступит тщательно продуманный конец, не так ли? С другой стороны, книги были украдены. Не может быть, чтобы она этого хотела. Тем более, что теперь мне известно, что их взяла Каро, а не какой-то помощник Джиневры. Я полагаю, Джиневра подарит мне новую. Или нет? Если она все еще замышляет что-то зловещее, если она причастна к тому, что на меня обрушился валун, то я не могу принимать все, что она говорит или пишет, за чистую монету. И снова я вспоминаю то странное чувство, которое охватило меня после быстрого прочтения книги. Ощущение, что в повествовании что-то скрыто. Была ли это растрата, любовная связь или какой-то факт о моей биологической матери? Неужели Джиневра моя мать? Это такая безумная идея. И если да, то скажет ли она об этом мне сейчас, прежде чем закончится путешествие, в которое она меня отправила? По правде говоря, меня немного тошнит от этих мыслей. Надеюсь, она будет дома. И чуть больше надеюсь, что ее там не будет. Джиневра живет на тенистой улице в довольно скромном историческом здании. Сложно догадаться, что здесь обитает одна из самых известных писательниц в мире. Я набираю код и вхожу в вестибюль, где слегка пахнет свежей краской. В здании нет лифта, только ступени из розового мрамора, по которым Джиневра поднимается, пыхтя как курильщица. Ей еще нет и 60, но она делает это с таким трудом, что я задаюсь вопросом, не боится ли она, что однажды ей придется переехать в более удобное место. Хотя более вероятно, что она купит все здание и установит лифт. По ее словам, она живет в этой квартире с 30 лет, так что, думаю, она не из тех, кто легко переносит перемены. Я поднимаюсь по лестнице прыжками, перемахивая через две ступеньки за раз. Добравшись до лестничной площадки на втором этаже, я в нерешительности останавливаюсь у двери с медным дверным молотком в виде льва. Никаких других указаний, даже таблички с именем, что любимый многими автор живет здесь, нет. Я стучу дважды. Задерживаю дыхание, ожидая услышать тяжелые шаги, увидеть лицо с двойным подбородком и теплыми карими глазами. Джиневра относится к тому типу людей, которые выглядят так, будто прожили 50 жизней. Забавно. Я всегда недоумевала, зачем ей вообще нужно искать кого-то на роль главных героев. Писатели часто пересказывают свои собственные травмы. Однажды я брала интервью в прямом эфире у другого автора, гораздо менее успешного, чем Джиневра. И она сказала мне, что невозможно узнать своих персонажей, пока по-настоящему не познаешь себя. Я спросила Джиневру об этом в одном из наших более поздних интервью, когда у меня еще была работа. Согласна ли она с этими словами? Она ответила: «Я слишком хорошо знаю себя. В глубине души я чувствую боль. Вот почему у меня есть главные герои. Потому что их боль не задевает меня. Я могу оставаться объективной, играть, творить. Я верю, что автор, который использует только свою собственную боль, который раз за разом переупаковывает свои травмы, не может видеть дальше своих собственных границ». Это было отличное объяснение, но сейчас, стоя здесь, я задаюсь вопросом, действительно ли успех Джиневры что-то доказывает. И более того, я задумываюсь о ее боли. Независимо от того, являюсь ли я каким-то образом ее источником. Никто не отвечает. Я стучу несколько раз, но никто не отвечает. Я абсолютно уверена, что ее нет дома, потому что обычно, когда я прихожу, по ее громкому голосу с характерной хрипотцой всегда слышно, что она дома и спешит открыть. Я делаю глубокий вдох. Неужели я действительно собираюсь это сделать? Да. Я направляюсь к электронному сейфу, набираю код на замке. Дверца открывается, и я хватаю ключ. Я быстро отпираю дверь. «Джиневра!» – зову я, заходя внутрь. «Это Рори! Вы дома?» Мне отвечает только ровный гул кондиционера. Я медленно прохожу мимо изогнутых деревянных стульев и бронзовой скульптуры обнаженной женщины, подтянувшей колени к груди, мимо мраморного столика, на котором стоит серебряный канделябр XIX века. «Джиневра!» В воздухе витает аромат фирменных духов Джиневры, любимый аромат Софи Лорен, «Джой» от Джан Пату, в котором жасмин сочетается с розами. Но самой хозяйки нет. Теперь уже несомненно. Ну вот, я вломилась в чужую квартиру. После того, как я проникла в купе к Каро, похоже, заявляться куда-то в отсутствие хозяев входит у меня в привычку. Миновав фойе, я направляюсь в столовую, где стоит длинный черный лакированный стол, усеянный петушками из дутого стекла. В отличие от моих прошлых визитов, сегодня шторы задернуты, поэтому в помещение не проникает свет, что еще раз подтверждает отсутствие Джиневры. Без дневного света это место становится еще более удушающим. Оно выглядит, как музей Софи Лорен 1960-х годов. На прикроватном столике стоит фотография в круглой рамке. На ней крупным планом запечатлено прекрасное лицо актрисы, когда ей было за 30. Так обычно боготворят возлюбленного или ребенка. Я сворачиваю направо, к кабинету Джиневры. Я никогда не была в нем, лишь проходила мимо тяжелой деревянной двери по пути в туалетную комнату. Писательница устроила мне грандиозную экскурсию в начале нашей работы. Даже показала свою спальню с балдахином 18 века, расписным изголовьем в итальянском стиле и стиле шинуазри, приглушенных пастельных тонов. Примечание. Шинуазри – использование мотивов и стилевых приемов традиционного китайского искусства. Конец примечания. В своей гардеробной она продемонстрировала пышное платье от Dior, которое Софи Лорен надевала в 1966 году на съемках фильма «Арабеска», и кремовое платье с вышивкой, которое было на ней в 1955 году на балконе Византийского палаццо. Это был первый раз за все знакомство с Джиневрой, когда она излучала неподдельный энтузиазм. Она улыбалась, рассказывая мне, как покупала платье Софии на аукционе, и что даже мебель в квартире когда-то принадлежала ее кумиру. Мне показалось странным и немного печальным, что Джиневра будто жила в храме, посвященном женщине, которую никогда не встречала. Я думаю, что это была своего рода метафора ее жизни, проведенной за сочинением историй о других людях. Казалось бы, вопреки ее возрасту и поразительному успеху, Джиневра, должно быть, не переживала сильных эмоций, поэтому ей нужны были главные герои, которые помогали ей создавать захватывающие истории. Кем была Джиневра на самом деле? Я помню, что думала об этом. Я до сих пор не знаю. Я даже не уверена, знает ли она сама. По завершении экскурсии, когда мы вернулись в гостиную, я попросила Джиневру показать кабинет, где она пишет книги. Единственная дверь, мимо которой, как я заметила, она прошла, не впустив меня внутрь. Но Джиневра просто улыбнулась и сказала: «Это очень личное пространство. Оно только для меня. Мы, творческие личности, довольно суеверны в отношении того, что помогает работать. А мне помогает сохранение конфиденциальности моего кабинета». Теперь я стою за дверью, осматриваясь в поисках скрытых камер. Джиневра никогда не казалась помешанной на безопасности. Но, тем не менее, она невероятно богата. Человек с ее статусом вполне может стать мишенью для преследователей или мошенников, верно? Похоже, камер нет, или я их не заметила. Я поворачиваю ручку, но затем останавливаюсь. Я размышляю о таком грубом вторжении в личную жизнь. Что, в конце концов, сделала Джиневра, кроме того, что смягчила катастрофу в моей карьере и отправила меня в потрясающее путешествие? Попыталась уладить отношения между мной и Нейтом, руководствуясь благими намерениями. Великодушно и конфиденциально разоблачила предполагаемое преступление Каро, предоставив мне право действовать по своему усмотрению. Все остальные мои предположения бездоказательны. Но затем я с трудом сглатываю, чувствуя, как внезапно укрепляется моя решимость. Я не чья-то марионетка. Ни Нейта, ни Кара, и уж точно не Джиневры. Я согласилась на 3 месяца стать ее главной героиней. Но мой контракт закончился. Я больше не главная героиня. Это моя жизнь, и мне нужно восстановить контроль над ней.